Глава 51. Саша. Какое-то затишье перед бурей. Я вернулась из больницы в отель. Пустой отель. Отец к моему не то что удивлению, шоку. Не стал спорить и из больницы сразу поехал успокаивать мать. Та уже была в курсе. Они там все были в курсе, так как информация о моем состоянии распространялась как пожар. Я уже представляла, как напряглась мама. К тому же могу представить, как ухала Дафна, говоря про то, что русский недостаточно сильный. Ну и все в этом роде. А еще ж Милена есть. Та наверняка вовсе решила, что я чокнутая. Один Ахмед не отсвечивал, за что я была другу благодарна. Все же, если бы не его оперативные действия, то я даже не представляла бы, чем все это закончилось. Упала бы я, побилась немного в конвульсиях, ноги бы ободрала о камни и все такое. А так скорая приехала быстро, впендюрила мне успокоительные, что я теперь неделю буду ходить, как жертва валерьянки. Решила позвонить своему ребенку по видеосвязи. Сереже никто ничего не говорил. Надеюсь. Поэтому сынок ответил сразу. «Мама, мама! А я сегодня полдня с тетей Лейлой ходил и все узнавал по отелю. Она такая классная и столько всего знает. Я бы хотел, чтобы у папы все менеджеры были такими». «Кошмар какой!» Представила десяток леликов, которые закатывают глаза и смотрят на меня, как на самое большое разочарование в жизни. А потом еще такие хоровод вокруг делают со словами «шлюха, шлюха, шлюха». Встряхнула головой, отгоняя всякие нехорошие мысли. Привидится же такое. Фантазия не кстати разыгралась. «Рада за тебя. Какие планы?» «Как какие? Я теперь с папой работаю. Совсем как взрослый. А потом пойду к бабушке Дафне. Она собирается спросить меня по поводу ее праздника. Вроде как в мою честь». Он покраснел, а я тяжело вздохнула. Мне уже стало понятно, что мой ребенок, скорее всего, будет учиться тут. Точнее, он бы хотел учиться тут, но не знал турецкого. Дафна обмолвилась на ужине, что нашла школу, где учатся русские с уклоном на турецкое. Здесь, на Анталийском побережье. Намекала, читая прямым текстом, ставила перед фактом, что ее дражайшего внука уже ждут там, еще вчера. Серкан и Дафна, больше Серкан, конечно, прямо настаивали, что меня никто не принуждает принимать решение сейчас, что Сережа может жить и в России. Но я ж не идиотка. Я же понимала, что мой сын за эти 8 лет еще никогда не выглядел таким счастливым. Это такой небольшой булыжник размером с автомобиль в мой огород. Получите, распишитесь. Так что я не собиралась становиться врагом своему ребенку. Но и бросать его на турецких нянек, какими бы хорошими и пригожими они тут не были, тоже идея так себе. «Дафна уже определилась с датой?» — вяло поинтересовалась я. По-хорошему, я собиралась свалить с этого праздника жизни и не присутствовать. Потому что плохая идея посещать это мероприятие второй раз. Я даже платье не покупала. «На следующей неделе!» Чуть не свалилась с кровати. В голове ухнуло. Так она же говорила, что у нас ужин, а она потом в течение месяца все провернет. У меня билеты обратные совсем скоро. С надеждой спросила. А день недели? Среда, мамочка. Черт, я же в четверг улетаю. Но почему моя жизнь такая несправедливая? Надо было взять у доктора освобождение от публичных мероприятий. Хотя, можно же воспользоваться новой опцией «любимая женщина» от Серкана Небалата. Точно. Надо будет спросить, у него входит ли пропуск ненавистных мне турецких мероприятий в перечень оказываемых услуг. Если что, мне будет очень приятно. «Мамочка, ты же будешь со мной?» «А то мне страшно, если честно». Посмотрела на смущенное лицо своего ребенка и поняла, что как-то забыла, что он у нас новый гость программы. И, конечно же, я не смогу оставить его одного на растерзание турецкой родне. «Конечно, милый. Как раз у меня билет только в четверг, так что...» «А ты надолго улетаешь? Я не хочу тут быть без тебя. Но если ты не хочешь жить в Турции, то я с тобой поеду. Я тут подумал. В общем, тут есть папа Серкан, у него есть еще брат и Дафна. А еще у него много кто есть. А у тебя же есть только я. Кто тебя в Москве защищать станет?» Ой, все, слезы навернулись на глаза. Уровень материнской гордости даже тараканов поставил на место. Они умилительно сделали групповое «О-о-о». Я ни за что не оставлю своего ребенка тут. Поэтому я ответила. «Малыш, мне надо уладить кое-какие моменты по бизнесу. А потом я непременно вернусь. Просто работу так надолго я оставить не могу. Сам видишь, сколько времени мы с тобой тут потратили». «Конечно, мам, но ты только недолго». Мы еще поболтали с ним, а потом я стала связываться с людьми, кто был готов купить у меня бизнес. Неожиданно, но после всех событий, что случились тут, в Турции, это решение уже не казалось мне таким страшным.